Глава 6. К нам кинулся Камагин и в ужасе отпрянул. Он мало общался с Андре, но узнал его сразу. Ромеро, побелев, подскочил к Андре. Трость Ромеро, он даже в плену не расставался с нею, со стуком упала на пол среди наступившей тишины. «Андре!» — прервал молчание страшный шепот Ромеро. «Элли, вы понимаете?» «Да», — сказал я горько. «Оболочка осталась, духа нет». Ромеро взял Андре за руку. Теперь он говорил так спокойно, будто они встретились после недолгой разлуки, и ничего не произошло. «Здравствуй, Андре. У нас тебе будет хорошо. Мы твои старые друзья. Идем, идем». Он тихонько тянул и подталкивал Андре. Тот, покачивая багрово-красными локонами, медленно шел, без охоты, без сопротивления, без понимания. Мой взгляд пересекся с отчаянным взглядом Мэри. Я хотел вздохнуть, но не хватило силы. Надо было напрячь мускулы, раскрыть рот. Я не сумел ни того, ни другого. Мэри положила руку мне на плечо, я судорожно глотнул воздух. «Забавно», — проговорил я, силясь улыбнуться. «Вроде кратковременного паралича». «Присядь», — сказала Мэри. Я примостился к сыну. Похожие на желоба нары неожиданно оказались удобными. На них можно было покачаться, как в гамаке. Астр со страхом смотрел на меня. Мне, наконец, удалось улыбнуться. «Наши постели, кажется, покоятся на силовых опорах», — сказал я, только сейчас разглядев, что они висят в воздухе. «Почему ты не играешь, Астр? Я видел, как ангелы помогали тебе нести игрушки. А одного пегаса, хитрец, ты навьючил, как верблюда». «Мне не до игр, отец», — сказал он грустно. Астр был еще мал, чтобы узнать, что такое настоящая человеческая свобода, но неволю познал рано. Я не буду забегать вперед, в моем рассказе еще найдутся черные главы, и без того, чтобы непрерывно вспоминать одно плохое. «Играй», — сказал я настойчиво. «Играй, веселись, проказничай. Плюнем в лицо весельем, разгневай их беззаботностью. Ничто ведь не будет им так приятно, как наша скорбь. Лиши их этой радости». Такое понимание, вероятно, еще не являлось ему на ум. «Я буду играть», — пообещал он. «Ты будешь доволен, отец». Не знаю, сколько я сидел молчаливый рядом с молчаливой Мэри, пока не почувствовал стеснение, словно опять кругом стало исчезать пространство. Подняв голову, я повстречался с холодным взглядом немигающих глаз Орлана. «Машина с глазами», — с омерзением подумал я. «Великий зовет тебя, адмирал Элли». «Зачем я понадобился твоему повелителю?» «Он скажет сам». «Такая тайна, что нельзя поделиться ею?» «Тайны нет. Великий предлагает человечеству братский союз». «Если бы Орлан сообщил, что разрушители собираются нас освободить, я был бы поражен меньше. Все, что мы успели узнать, делало мысль о союзе с ними противоестественной». До меня донеслось возмущенное восклицание Камагина. Я сказал Орлану: «У вас, похоже, решение принимает единолично властитель, а у нас они коллективны. Отойди, пока мы посовещаемся. Не исключено, что товарищи не разрешат идти к твоему властителю». «Не идти ты не можешь». «Не идти я всегда могу. Другой вопрос, что вы способны доставить меня силой. Но насилие — неудачное начало для проектируемого вами братства». Разрушители отошли. Для живых машин они держали себя, в общем, прилично. Я попросил настроить дешифраторы на мое излучение. Совещаться будем мысленно. Непосвященному наше собрание должно было представляться странным. Молчаливые люди уставились глазами в пол, словно прислушиваются к чему-то, совершающемуся у каждого внутри. Лишь Камагин, временами импульсивно дергающийся, нарушал гармонию оцепенения, да из-за спин сидевших ближе ко мне доносилось унылое бормотание Андре. Он все вспоминал дряхлого козлика, покачивая головой. Я начал с того, что титул властителя, великий разрушитель, не свидетельствует ни о его доброте, ни о широком разуме. Впрочем, о доброте разрушителей мы знаем еще с Сигмы. Властитель врагов обратился с предложением о братстве не к адмиралу Большого Галактического флота, штурмующего его звездные заграждения, хотя ничто не мешало ему и тогда высказать такой проект. Нет, он вступает в переговоры со своим пленником, над жизнью которого властен. Можно, естественно, усомниться в честности его намерений. И на каких принципах основать союз человека с разрушителем? Совместно покорять еще свободные народы? Рука об руку истреблять еще не истребленное? Разрушать еще не разрушенное? Обратить в своих врагов всех звездных друзей человечества, высокомерно объявив их недочеловеками и античеловеками? Отказаться от союза с неведомыми нам пока галактами, так разительно похожими на нас самих? Не лучше ли презрительно игнорировать обращение властителя и, возможно, заплатив за такую дерзость нашими жизнями, дать ему ясное представление о воле и намерениях человека? Никаких переговоров с преступниками. Всей силой воли, всем остающимся оружием, донеслась до меня мысль Камагина. Единственное, чем мы еще владеем, наши маленькие жизни, вставил Ромеро. «Значит, отдать наши маленькие жизни?» Камагину лишь с трудом удалось не прокричать об этом вслух. «Я за переговоры», — сообщил Осима. «Умереть всегда успеется. Но раз адмирал будет говорить от имени человечества, пусть не забывает, что за ним стоит вся мощь человеческая. Мы в плену, но человечество свободно». «Пусть освободит нас и вернет захваченный звездолет», — добавила Мэри. «Короче, разрушители должны капитулировать», — хладнокровно подвел итоги Ромеро. «И этот результат, которого мы не сумели добиться объединенной мощью человечества, должен быть получен действием речи адмирала. Неплохая программа, и я поддерживаю ее, хотя сомневаюсь в исполнимости». Я не спешил обнародовать свои соображения и сказал только: «Принципы, вызвавшие войну с разрушителями, остаются обязательными для нас и в плену. Лишь на их основе возможно соглашение». После этого я сообщил Орлану, что согласен на встречу. У выхода мне встретился Лусин, возвращавшийся от Крылатых. Лусин еще не знал об Андре и сразу не обратил внимания на старческую фигурку, склонившуюся на наре. Но до меня донеслось тоскливое бормотание. «Серенький козлик, серенький козлик».